Глава 7. Цена смерти, в которой герой встречает своего кумира и делает трудный выбор. Сколько в мире нелепых случайностей, право же? Бестолковая маленькая интриганка откуда-то узнала о том, что ее брат состоит в ордене Морлы, и написала донос в канцелярию наместника. Кто-то другой узнал, что дочь влиятельного Гера и владетеля получила доступ к опасной информации и убил ее. Кто-то третий выдал желаемое за действительное и возвел на праслину на Кремирта Эйтале. А некто четвертый, руководствуясь совсем уж темными мотивами, прикончил жену главы ордена и одну из сильнейших магов Чеддарта. Все эти обстоятельства кажутся не связанными друг с другом, однако являются частями одной большой головоломки. Полночь раздался крик. Большая крыса, по-хозяйски расположившаяся под лавкой, шмыгнула в нору и затаилась, ожидая шагов. Крысы Цереша боялись палачей, несмотря на то, что от них вкусно пахло кровью и свежим теплым мясом. Крыт тоже боялся палачей и инстинктивно вжался в стену, втягивая голову в плечи, чтобы хоть чуть-чуть заглушить звенящий в ушах вопль. Шагов за стеной слышно не было. Но глубинным, первобытным чутьем узник чувствовал идущего к нему человека. Так упыри за много лагов слышат бьющееся живое сердце. Скрипнул дверной механизм, Крета на миг ослепила, и тут же воцарилась темнота, в которой громыхали два сердца. «Господин Эйталь, ваша милость!» — громким шепотом позвала магичка, та самая, которая приходила вчера с Ротором. «Они сейчас придут к вам, я пришла предупредить!» Она задохнулась, ноги подогнулись, и магичке пришлось опереться рукой о склизкую стену. «Как тебя зовут?» – спросил Крет. В голове метались мысли. Почему она пришла предупредить, явно рискуя быть сурово наказанной? Нужно выяснить, в чем его обвиняют, чтобы знать, как защищаться. Нет, не так. Пусть лучше поможет сбежать. Уж она должна знать, как щедро отблагодарит владетель жилы. «Айна!» Шепотом произнесла магичка, затравленно оглядываясь на дверь. «Сейчас к вам придет палач. Умоляю, пока не поздно, признайтесь во всем». «Мне не в чем признаваться. Я никого не убивал», — возразил Крет, поднимаясь. «Знаю», — пролепетала Айна. «Но одного участия в делах Ордена Морлы достаточно, чтобы завтра утром зайти на костер. Уж это вы не станете отрицать». «О, да. Тут и Италю нет оправдания». Будто он не знал, соглашаясь на опасную авантюру, что за разведение нежити в проклятых землях приговор один – смертная казнь. Тогда осознание этого приятно щекотало нервы. Крет был уверен, что Лео Грант и адепты Ордена никогда не попадутся. Заманчиво было оказаться причастным к страшной и волнующей тайне, к забавам избранных. Если бы только можно было все вернуть назад. «Не знаю, о чем ты говоришь», — скинул подбородок Крет. «О, творец и его ангелы! Как вы не понимаете?» — стиснула ладони на груди Айна. «Вас же все равно убьют! Вы не знаете, как они выбивают правду! Вы станете умолять о смерти! Господин Эйталь!» Крет сделал шаг, протягивая к ней скованные руки, промолвил со всей убедительностью, на какую был способен. «Меня оболгали и подставили. Помоги мне, я щедро отблагодарю». «Признайтесь, тогда, возможно, вам сохранят жизнь. Я постараюсь добиться, чтобы смертную казнь заменили ссылкой на галеры», — ответила Айна и снова оглянулась на дверь. «Мне пора, будет очень плохо, если меня застанут здесь». Она метнулась к двери, ощупала руками, будто отыскивала какой-то механизм. Дверь дрогнула и покатилась в сторону. «Скажите им, где Марлинги, господин Эйталь?» — протискиваясь в узкую щель, сказала магичка. «Иначе будет очень-очень...» Глухой щелчок не дал расслышать ее последние слова, но Крет и так знал, что хотела сказать Айна. Значит, наместник распорядился найти и уничтожить всех марлингов заодно с хозяевами. Разумно, если учесть, сколько зла может причинить сорвавшийся с цепи мертвый зверь. Крет задумался. Ему было немного жаль существ, на создание которых он потратил несколько месяцев. Соревновался с Лео, хотел похвастать красотой и изяществом форм своих хортиц. Они спали, обернутые магическим коконом, в в Спунтауне, в подвале старого поместья. Они уже готовы были пробудиться, подергивали лапами, чувствуя силы, шевелили ноздрями, ловя запахи. Но в этом заключалась главная опасность. Если хозяина казнят за участие в заговоре, марлинги могут восстать самовольно, могучие, неуправляемые и чудовищно голодные. Известны случаи, когда такие существа истребляли целые деревни, пока до них добирались чеддарские маги. Что же делать? Отдать им марлингов и надеяться на милость наместника, известного своей нетерпимостью к ослушникам? Отправиться на золотые рудники, где сосланные за год сгорают от легочной хвори? Крет прислушался к странной тишине. До него не сразу дошло, что что-то не так. Крики стихли. Луч Селены стелился по полу. Временами на него набегали прозрачные облачка, но ветер тут же относил их к реке. Айна оказалась права, вскоре за стеной раздались шаги. Новые посетители шли не таясь. Громыхнул замок, дым и чад факелов ворвались в камеру. Ратор остановился перед узником, широко расставив ноги и заложив руки за спину. По обе стороны от магика мрачно возвышались фигуры палачей. В длинных кожаных фартуках, с обнаженными лоснящимися торсами и липкими грязными волосами. Ратор кивнул, и крепкие руки вцепились в локти Эйтали, на голову почти сразу натянули пыльный холщовый мешок. С унизительной легкостью его подняли и потащили, не давая коснуться ногами пола. Крет дергался, вырываясь в ярости, что его лишили последнего средства самоуважения, возможности дойти в пыточную собственными ногами. Он скрежетал зубами, пыль забила рот и нос. С закрытыми глазами трудно было ориентироваться в путанице коридоров. Цериш казался лабиринтом, сотней причудливо переплетающихся ходов. Нет, никогда ему не выбраться отсюда без посторонней помощи. Лязгнули железные засовы, истошно завизжали петли, все тело обдало жаром, будто рядом находилась домна. Мучители резко рванули мешок, грубая материя больно шаркнула по щеке, и Крета отпустили, для забавы, очевидно, толкнув спину. Он не удержался на ногах, свалился, ударившись о чугунную ногу жаровни. В душной тишине Эйталь поднялся и брезгливо отряхнулся. Руки мелко дрожали, уши закладывало от грохота колотящегося сердца, но он заставил себя выпрямиться и вздрогнул, увидев прикованного к противоположной стене узника. В грубо откованных кандалах безвольно обвисли тонкие, белые, покрытые лиловыми синяками руки. Сквозь рваную шелковую сорочку виднелись глубокие язвы ожогов. Льняные волосы слиплись жесткими сосульками, скрывая лицо, но Крет узнал несчастного и забыл дышать, ибо смертельный ужас сковал грудь. Лео, сильнейший маг из всех, кого знал Эйталь, попал в руки палачей и ничего, совсем ничего не может сделать. Значит, отсюда нет выхода. Кто-то рванул его назад с такой силой, что затрещал воротник рубашки. Ратор притянул его к себе, и злые, сузившиеся до щелей глаза оказались на одном уровне с глазами Крета. «Смотри!» — глухо, угрожающе велел он. «Никто еще не выходил отсюда невредимым!» Эд швырнул Крета, как котенка, в угол на скудную прелую солому. Тем временем палачи, рослые, с валиками жира на блестящих боках, похожие друг на друга, как Вер и Терес, деловито раскладывали на покрытом грубой кожей столе свои жуткие инструменты. Вер и Терес, братья-близнецы, боги равновесия и порядка. Лео не шевелился и Крету показалось, даже не дышал. Ратор молчал, заложив руки за спину. Один из палачей, тот, которого Эйталь мысленно окрестил Вером, взял тиски, пощелкал ими для устрашения около лица узника. Лео вздрогнул, медленно поднял лицо. Воспаленные, мутные глаза бездумно обвели пыточную, мгновение задержались на фигуре Эйталя и вдруг просветлели. «Молчи!» Из пересохшего горла вместо крика вырвался свистящий хрип – перешедший в мучительный кашель. Палач замахнулся и ударил узника тисками. Удар пришелся плашмя, иначе голова Лео раскололась бы, как гнилая тыква. А так он только дернулся и еще больше обвис на цепях. Аратор обернулся к Эйталю. «Ты выродок!» — с нажимом проговорил он. «Вы выродки, нарушившие законы Творца! И пощады не будет, как бы вы ни храбрились! Где твои марлинги, Кремерт?» Крыт до боли стиснул зубы, не отрывая глаз от истерзанного тела мага. «Дались ему эти марлинги! Лишь бы вырваться на свободу живым и невредимым, а сотворить нового марлинга не составит труда!» «Я скажу». Крет медленно поднялся, опираясь скованными руками о стену. «Замолчи!» Лео поднял сверкающие гневом глаза. Он был страшен в гневе даже сейчас, даже в таком жалком положении. «В обмен на свободу!» Крет смотрел на Ротора и только на него. Ротор смерил его полным презрения взглядом. «Трус!» В бешенстве выкрикнул Лео Грант, рванулся так, что зазвенели цепи. Ротор подал знак палачам. Террис шагнул к узнику и поднял голову за подбородок. Ни слова не говоря, он припечатал грудь Лео широкой ладонью. Невозможно было поверить, что этот полный нестерпимой муки вопль исторгло человеческое горло. Жилы на шее и на висках пытаемого вздулись так, будто вот-вот лопнут. Крет, не отрываясь, глядел на бьющееся в цепях тело мага. Его посетило жуткое чувство, что это не просто пытка, а что-то иное. «Смотри, смотри», — усмехнулся Ротор. «Это обряд изгнания души. Сложно представить, по каким кругам ада проходит сейчас душа этого убийцы». У Крета закружилась голова. Крик терзаемого друга буравил барабанные перепонки, будто сверло. «Хватит!» – заорал он. «Я скажу, только хватит! Оставьте его в покое!»